Хорошо было лишь то, что после осознания своей личности у этого бедствия получилось понимать, что его силы выматывают всех нас. Да и один пример очень ясно дал понять, что огромная и всепоглощающая сила – это не только веселье и развлечение, а есть еще ответственность как за себя, так и за то, что тебя окружает. Всего один неверный шаг, движение или намерение, и все вокруг разрушается, рушится и обращается в руины. Мы решили назвать его Иссин, что означало «единый разум». Именно его быстрый анализ, понимание и адаптация позволяло сохранять ему самый чистый разум. Ну и еще он очень хорошо и быстро учился. Продвинутая адаптация вовсе не делала его ленивой и зазнавшейся задницей, у которого все получалось все с первого раза, что отчасти было правдой, а скорее вызывало бурный интерес от самого процесса. Создавало постоянный вопрос: а что если? Жажда познавать все сущее не позволяла лишь его детское тело. Всегда под конец дня буквально отключался, да и отсутствие какого-либо жизненного опыта сказывалось на развитии. Я смог убедить его в том, что он еще успеет познавать интересные вещи, а до этого момента пусть наслаждается и веселится своей юной жизнью. Да, была зависть и неприязнь от его старших, но она быстро скрылась и изменилась благодаря нашему влиянию, так как Шаринган все еще является сильной, но очень опасной силой. Мы с Саски подготовили вместе важный диалог о важности понимания чувств и связей. Астрид, Селена и Никс достаточно быстро и легко смогли это понять и принять, но вот Агни и Сора очень тяжело проглотили, а все из-за мужской гордости, важности и жажды доказать свое превосходство. Самая отличительная и особая черта, которая выделяла его среди всех моих детей, заключалась в том, что он был единственный с моими светлыми волосами. Ах, словно белая ворона в семье какая-то. Я помню, что после того, как Астрид исполнилось один год и Тачи пожелала уйти в небольшое путешествие, а все из-за желания познать свой аспект. Материнская любовь побуждала в ней желание защищать свое чадо, а гарантия защиты дает именно сила. Будущее намерение и желание было как на ладони. Я знал, что именно она желает познать за этот период времени, и лишь дал ей маленькую подсказку, что искать ответ необходимо именно в самом себе. Нужно было понять, что именно ближе всего к ней и олицетворяет лично ее. Данное путешествие не заняло у нее много времени, всего один месяц. За данный период временного отрезка она посещала заснеженные горы, гигантские скалистые монументы, блуждала по разным селениям и деревням, медитировала, наблюдала и познавала себя и свое окружение, будь это природа или людей вокруг. В один момент она смогла понять, что именно является ее частью и является частью всего этого мира. С самого начала Итачи желала иметь выбор. Такое простое, но в то же время сложное понятие. Аспект, который теперь питает, придает ей силы и в то же время создает бесчисленные и бесконечные пути будущего. Итачи считала, думала и предполагала, что этот выбор вызовет у меня отторжение, злость и неприязнь. Все же, я не особо любил предсказания и пророчества, но она смирилась и приняла это как факт, который она не способна была отрицать или убегать от него. Она вовсе не желает давать какой-то ультиматум кому-то и постоянно вмешиваться. Она лишь желала, чтобы каждый имел возможность верить и выбирать лучший выбор. Я не злился на нее, никогда бы не посмел. Но до чего же иронично. Я собираю знания, техники и наблюдаю за этим миром с помощью воронов. У меня есть вторая жена, которая способна менять, искажать и видеть будущее. Один как будто всегда будет во мне, и я ничего не могу с этим сделать. Словно сама судьба не желает, чтобы я менял свою роль. Будь то бог-разрушитель Тор или один всятец. Другого не дано. Какая же все-таки злая шутка судьбы. Ладно, все это, конечно же, глупые домыслы, сомнения и предположения. Я вовсе не создаю новый цикл, а скорее это напоминает спираль. Истинная и важная суть изменилась, но некоторые вещи повторяются, меняются и всегда преображаются в нечто новое, светлое, доброе и приятное. Моя жизнь и моя ответственность за семью. Я более не буду игнорировать, избегать или бежать от ответственности. Я решил воспитать, обучить и помочь им стать взрослыми лишь для того, чтобы в один нужный момент отпустить. Именно так и должен поступать хороший, достойный и любимый отец семейства. Сегодня был особенный день. Агни и Сора завершили свое обучение в местной академии, и в честь этого события решили бросить мне вызов, а если точнее, то это будет спарринг. Я им запретил использовать свое личное оружие до выпуска из академии. Им не нравилось обучиться деревянными мечами, но они согласились принять это условие по двум причинам. Первая заключалась в том, что я сам до выпуска из Академии Шиноби тренировался исключительно лишь деревянным шестом, а вторая заключалась в том, что если они нарушат мое слово, то это разгневает не только меня, но и маму, а она у нас очень и очень страшная, когда злится, не стесняется применять давление из жажды крови, напоминающее невидимую давящую волну, которая буквально заставляет их припасть на колени и опустить голову вниз, добавляя крупицу насилия в виде мощного подзатыльника или прямой удар ребром ладони прямо в лицо. Просто Саске боялась, что крайне разбалует и не сможет научить вести себя как подобает. Всегда старайся проявлять уважение и помогать тогда, когда необходимо, и тем, кто в этом нуждается и заслуживает. Если к тебе не проявляют уважения, будь терпим и дай одно предупреждение. Второго не нужно. Доказательство силы всегда помогает получить уважение, но сила не всегда помогает решить все проблемы. Именно такие заветные слова словно напоминают две стороны монеты. Мало кто оценивает по достоинству слепую безвозмездную помощь. Некоторые особо умные и хитрые люди могут использовать это для исполнения исключительно своих желаний. Ну или некоторые даже после демонстрации силы, все равно не имея чувства самосохранения, решают искать мести. Не могут отпустить свою злость и всегда ищут проблем. Белая свободная рубашка, простые синие штаны и не менее простые ботинки. В правой руке мой молот Мьёльнир, а левая рука удерживает мое копье Баннамир 6, которого я удерживал у себя на плече. Близнецы уже предвкушают будущее сражение. Агни выглядел вызывающе, радостно скалился и вот-вот готовился высвободить свой меч из особой печати. Сам меч по своей форме напоминает какую-то большую длинную саблю, но на тупой стороне клинка был сформирована красивая форма, напоминающие языки пламени. Вместо ножен полностью погружены в запечатывающую печать в виде длинных белых бинтов. Полностью закрыта и скрывала сущности силы этого, вне всякого сомнения, сильного оружия. Сора, в отличие от него, выглядел вполне спокойно, непринужденно и равнодушно. Словно каждый из них олицетворяет свою стихию своим характером. Левая ладонь напряженно держала прямые черные ножны, а правая ладонь легко и как будто расслабленно и мягко лежала на рукояти. Правда, если хорошо присмотреться, то можно заметить у каждого одну важную деталь, до предела напряженные и нетерпеливые, но в то же время контролирующие себя до самого последнего конца. Агни имел короткую колючую прическу, несколько локон челки с правой стороны которой были переплетены в маленькие косички. Когда Каксора имел ухоженные длинные волосы с острыми концами и длинную хвост, завязанный на одну красную резинку. Одежда была традиционная, официальная и простая, под стать Учиха. Черные штаны с поясом для всякого рода инструментов и метательного оружия. Серая майка, а под ней черная куртка с высоким воротником, доходящая до шеи. Ну и простые традиционные синие ботинки Шиноби. Еще можно добавить то, что Сора носил черные перчатки с обрезанными пальцами, а Агни обвязал свои руки вплоть до локтей идентичными белыми бинтами, что и его оружие. «Ты готов, отец?» В раскрытую левую ладонь ударяет кулаком и выражает, казалось бы, еще больше вызова и оскала на лице. «Я всегда готов. Интересно будет посмотреть на ваши достижения. Не ломись вслепую, Агни», добавляет важный комментарий рядом Сора, прикрывая ненадолго глаза, а я ощутил невидимое и почти неуловимое анализирование моего тела. Ага, значит, с помощью ветра хочет предсказать мою будущую атаку, а все из-за того, что все в этом мире покрывает воздух, который каждый человек преодолевает. Легче ориентироваться за пространство, чем на глаза, да, забавно. Помнится мне, что в прошлый раз они не могли увидеть моих движений и попусту были отправлены летать. Даже Шаринган с тремя томой не помог. В этот раз тоже используют Шаринган, ибо хотят наблюдать и запоминать мой стиль сражения. Я знаю, буркнул и в конце хмыкнул в ответ его брат. Ну, раз вы не будете спешить, то думаю, вы не будете против, если начну я. Да, в самой доброй улыбке я в мгновение ока решил выполнить свой первый ход. Левая рука совершает бросок копье. Сора успевает лишь выставить в кривой линии свое прямое лезвие обоюдоострого клинка и от простого давления пропахать своими ногами коричневую борозду назад. Искажение тела, перемещение к Агни. Правая рука выполняет мощный взмах перед собой по Агни, но этот 13-летний маленький монстр был готов к этой встрече и сразу сжег в бушующие танцы огня белые бинты, которые сдерживали пламя в его теле, и сразу после моего сближения и скрещения ударов выполнил кривой взмах снизу вверх, создавая мощный огненный выброс из своего тела, что породил гигантский столб пламени, что разрастался в своем радиусе до 10 метров. Ну и ну, выдержал прямой удар моего молота. Да, я, конечно же, сдерживал себя, но все же, данное достижение достойно уважения. Я сразу понял, что он особенный еще тогда, когда ему исполнилось все 3 года. Этот маленький монстрик пытался поднять мой молот, а все из-за того, что он олицетворял, и то, что это было мое личное оружие. Обхватил ручками рукоять на полу в гостиной, яростно и по-детски закричал и высвобождал столбик пламени. Мне тогда было смешно, а вот Саске было не до смеха, а все из-за того, что данная гордая эгоистичная попытка подражания и попытка доказательства своей силы перед своим отцом создавала последствия того, что Агни начал буквально ломать себя, игнорируя боль в теле и кровь, которая сочилась из его рта, глаз и ушей. Еще бы чуть-чуть, и он бы высрал свои внутренние органы от перетруждения, отчего я решил помочь и подыграть. Простое манипулирование, и молот чуть поднимается ввысь, давая ему такую приятную иллюзию победы и невероятного достижения. Самое интересное, что мой молот передал мне, что его сила поднятия была не менее 10 тонн. Кровь и наследие, может и божественное, но тело все еще не способно угнаться за дарами и талантами, которые можно получить лишь со временем. Я радостно оскалился ему в ответ, признавая его способности, игнорируя тот факт, что он вот-вот не сможет удержать мой напор и давление. Выполнил мощный прямой пинок ему в живот, тем самым отбрасывая его назад и давая ему возможность разорвать наш контакт и перевести на несколько секунд дыхание. Сора выполняет прямой выпад, до меня еще 5 метров, но мои инстинкты подсказывают, что нужно сместить голову чуть-чуть в сторону, что я и сделал. Невидимая имитация лезвия ветра проходит в нескольких сантиметров от моей щеки и слегка задевает волосы, отчего несколько разрезанных волосинок челки падают на землю. Моя левая ладонь выполняет, тянет на себя и выполняет пальцами указательные команды. По всей видимости, до этого смог сместить в сторону копье, но теперь уже не может его игнорировать. Прямая линия вновь ударяет по нему, но в этот раз он был готов. Отбивает в желтых искрах кончик и заставляет его отправиться ввысь. Копье крутится, но резко меняет свою инерцию поднятия, нападение и уже меняет стратегию своего нападения. Использует кручение как способ наносить крученные взмахи. Правда, Сора был очень подвижный, быстро и на автомате успевал создавать как технику ветра, так и отбивать удары копья. Высвобождение лезвия из ножен сопровождалось высвобождением невидимого режущего потока ветра. Несколько шагов в сторону, вперед, назад, и при этом не останавливаю использовать свою левую руку для манипулирования копья. Огни вновь сближается, каждый удар, каждый крученный взмах напоминает огненный красивый танец. Словно пламя танцует, закручивается и высвобождается в форме потока. Моя правая рука выполняет на автомате мощные удары, взмахи и раздаются громом по зеленой поляне. Невидимая кинетическая волна от ударов оставляет шарообразные разрушения с сеткой трещин. Как и трава с землей покрывается огненными маленькими огоньками, создавая впечатление от того, что после костра или пожара остается лишь пепел. В общем, сражение продлилось до поднятия полной луны. В ходе этого сражения они смогли признать, что они и близко не подошли к моему уровню, так как догадались, что я все еще сдерживал себя. Когда как Агни и Сора использовали все, что у них есть, свой покров стихий, что повышал их способности, техники фехтования и свои техники стихии. Агни порадовал меня тем, что смог понять в столь юном возрасте метод закаливания не только своего оружия, но и своего тела, отчего мне пришлось дать ему наставление и совет о том, чтобы он обязательно завершил этот режим, ибо он может быть опасен даже для него. Я видел, что он все еще не закончил его и что он имеет временный лимит его использования. Сора тоже меня порадовал тем, что смог манипулировать воздухом в пространстве и подчинить его своей воле в радиусе 20 метров. Неприятно, когда, знаете ли, не дают дышать. Еще данный дуэт пытался вместе использовать это для моего убийства. Есть такая одна интересная вещь, которая связывает и воздух, и огонь вместе. Обычный огонь не может существовать из воздуха, но искусственный огонь, который можно создать с помощью ресурсов этого мира, можно создать и без него. Вот и представим такую картину. Сора может менять воздух, а Агни может его поджигать. Сора может изменять состав воздуха на химическое вещество, которое способствует воспламенению, но не способен его детонировать. По понятной причине. Все, что ему было нужно, так это познать ощущение от этого химического газового ресурса, который используют в домохозяйке на кухне, а Агни вызвать искру. Итог был очевиден. Для создания этого процесса им нужно было лишь одно условие – взять друг друга за руки. Сора показывает и направляет, а Агни поджигает мне легкие, отчего я и высвободил изо рта, как какой-то дракон, мощное огненное дыхание. Начал кашлять, как какой-то старик с зависимостью от курения. Данное условие было необходимо из-за того, что воздух внутри него подчинял и менял именно Сора, а не Агни, и он давал таким образом ему и направление, и разрешение. Для меня это может и был простой кашель, но обычный, неподготовленный и не имеющий понятия об этой способности человек не может защитить себя от этого. Внутренняя, неощутимая и невидимая атака, которая испепеляет врага изнутри и превращает в живой факел, который невозможно погасить. В ходе данного спарринга мне успешно нанесли царапину на щеке, правой ладони и чуть не выжгли легкие. Царапина на щеке – это Сора, царапина на правой ладони – это Агни, а легкие – это достижение обоих. Их устраивала ничья между собой, ибо этот урок настоящего жаркого и разрушительного сражения был куда важнее, веселее и интереснее. Агни и Сора принимают поражение от меня, но не принимают поражение от друг друга. Каждый хотел доказать, что он лучше и что когда-нибудь кто-то превзойдет даже меня. В свое время данная цель была общая и очень яркая, а все из-за чистого желания познать этот мир моими глазами. Для своих сыновей я был чем-то вроде сильнейшего и не могу не сказать, что это было ложью. В честь этого достижения и взросления решил самую малость угостить алкоголем. Меня хотели уговорить и убедить отказаться от этого, но быстро сдались перед моей веселостью и захвате из двух рук на каждую шею в гильотину. Нашел самую лучшую и угостил по кружке. Им этого хватило, чтобы они покраснели и чуть опьянели, отчего я чуть посмеялся над этим. Вспомнил об одной важной вещи и решил уже вместе отправиться с детишками домой. На пороге Саски, злая, но пока спокойная, голова чуть сместилась угрожающе на бок и смерила детей за моей спиной убийственным взглядом Шарингана, когда как Ринниган скрывает длинная черная челка. Я не видел, но ощущал, как Агни и Сора напряглись, сжались и использовали меня как препятствие и как для защиты от своей матери. Меня заранее пытались убедить, чтобы этого не делать, ибо мама будет злиться, но я был слишком упрямый. Светло-фиолетовый фартук, а под ним черная кофта и черная юбка до колен. На ногах простые белые тапочки. Сменить одежду, помыть руки, ужинать, умыться, спать. Хорошо, мам. Одновременно отвечают и вылезают из моей спины, торопливо снимают ботинки и устремляются вперед для выполнения всех пяти приказов. И всем известно, что будет, если хотя бы один из приказов не будет выполнено. Я на автомате и по привычке чуть почесал затылок. Саске, я, хлопок, я пораженно чуть застыл от самого факта, что мне прописали мощную пощечину, от которой я чуть сместил голову в сторону. Тебе приносит это удовольствие? Мало того, что уже глубокий вечер, так ты еще и решил познакомить их с алкоголем. Им всего 13 лет, Наруто. Быть может, в твоей прошлой жизни, это норма, но не для меня. Да, ладно тебе, всего лишь по одной кружке. Вот и все. Дети любят, когда они получают заслуженные похвалы и вознаграждения. Все не унимался я и все еще виновато отводил взгляд в сторону и вновь почесал затылок. Мне почему-то все еще было хреново на душе и я ощущал, что действительно сделал глупость. Ты все еще не понимаешь. Да, устало вздыхает и кладет свои руки на бока, придавая себе куда более важный образ. Ты хочешь, чтобы им понравился этот опыт, стала привычкой и достойной наградой. Из всех твоих невыносимых качеств, с которыми я готова была смириться, именно с этой привычкой было сложнее всего мне смириться. Я не люблю, когда человек пьет лишь потому, что он хочет и может пить. Мне не нравится сам факт, что человек желает добровольно помутить свой разум и сознание в алкоголе. Я готова простить и тебе, и им этот поступок, но не смей, слышишь? Делает шаг и сближается, касается указательным пальцем моей груди. Не смей всегда одобрять этот акт. Алкоголь – это способ отвлечь себя от внешнего мира. Продукт, который используют на празднике или трауре для того, чтобы забыться, наоборот вспомнить былое или просто получить удовольствие от чувства опьянения. В других случаях он используется лишь потому, что это зависимость и лишь потому, что у кого-то слишком много свободного времени. В качестве извинения подошел, обнял и мягко поцеловал. Я чувствую, как ее напряжение спадает, а руки сами собой заключают в объятия. Нежно погладил волосы и медленно отступил. Все еще сохраняя некоторую неловкость, переступил через свою гордость и признал свое поражение и ошибку. «Прости, я не подумал. Нужно было предупредить и посоветоваться с тобой. Привычка, которая никогда не умрет. Продолжила она будто за меня и уже очень легко вздыхает и будто выпускает наружу весь негатив с этим вздохом. Семейный маленький конфликт был разрешен, а мне оставалось разрешить один маленький нюанс. Я искал возможность освободить и отпустить Курама, а все из-за того, что не желал, чтобы он всю свою жизнь жил во мне. Мне не нужен был личный питомец, который всегда будет существовать во мне. Мне нужен был друг, который желает чего-то достичь в своей жизни, а не просто существует для того, чтобы давать свою силу. Основная сложность заключалась именно в чакре. Все дело в том, что печать буквально смещала нашу чакру воедино. Именно поэтому она имеет такой особый золотой или иногда черный цвет, в зависимости от эмоционального спектра. Мне нужно было, чтобы львиная потеря чакры была мне возмещена, и в этом решила помочь мне Саске. 13 лет я не предлагал ему свободу из-за того, что в ней не было смысла. Курама искренне верит и желает быть со мной из-за того, что за почти более чем 1000 лет я был его первым другом, который понимал и сочувствовал ему, даровал ему покой на душе от самого факта, что ему более не нужно сражаться, бежать или ненавидеть людей потому, что я способен забрать все это и принять на себя. В этот раз я нашел нечто интересное с помощью призыва воронов и решил предложить ему новый путь, который я не могу выбрать за него. Подсознание все такое же спокойное, мирное и дикое. Джунгли, трава, голубое небо с белыми облаками, перекрывающие солнце, свежий воздух и бескрайний океан. На вершине горного выступа лежал и дремал гигантский девятихвостый лис, а я спокойно сидел на его макушке и наслаждался атмосферой тишины и спокойствия своей души и своего сознания. «Давно ты не приходил», — едва уловимо недовольно пробурчал лис с закрытыми глазами. «Всегда занят, ты знаешь». Пожимаю плечами и усмехнулся. «Да, понимаю. Нет, не думаю, что понимаешь. Ты, Биджу, а не человек, что может иметь семью или потомство. Но ты понимаешь, что мне нужно о нем заботиться и нужно защищать. Понимаешь инстинкты, но не понимаешь и не знаешь это чувство. Ну, прости, что я Биджу». Вызывающе скалится и усмехается, но в конце ощущается неприятный привкус. «Сожаление. Скажи, Курама, ты помнишь, что было в начале? Я имею в виду то, что было, когда ты еще был совсем маленький лисенок, когда люди все еще не использовали вас как оружие или инструменты. 1000 лет – это довольно длинный срок существования. Мне не важны детали или подробности уже прошедшего времени, а важная лишь суть и итог. Я не помню причины, я лишь помню чувства, злости, гнева, ненависти. Люди желали моей силы, а я не желал быть рабом или питомцем в вашей вечной войне за власть, как и все Биджу. Что именно даст мне знание этой причины? Ничего, кроме сожаления, боли и злости. Здесь ты ошибаешься, Курама. В причине есть твое будущее. Поднялся на ноги, спрыгнул с его головы на край обрыва и развернулся к нему. Скажи мне, девятихвостый демон-лис, ты действительно думаешь, что ты единственный в своей природе? Курама вопросительно и очень выразительно приподнял бровь, отчего я не сдержал усмешки. Выглядело очень забавно. В этом мире лишь 9 Биджу. А я говорю не о Биджу. Данный мир имеет множество мистических существ. Люди имеют доступ к призывам. Пусть ты и создание из чакры, но ты тоже имеешь возможность воплощать свою физическую форму из чакры во внешний мир, а все потому, что даже чакра Биджу должна иметь инь-янь составляющие. Именно с ее помощью вы и способны создавать разрушительные бабмы Биджу. Курама все еще не понимал, из-за чего я и выпустил наружу усталый вздох. Данный мир имеет множество существ, которые могут найти комфорт, уют и желание принять Биджу, а все из-за очень очевидной схожести. Каждое духовное или мистическое существо способно найти в вашей внешности и силе связь. Я нашел целый клан Кицуне, Курама, и этот клан утверждает, что знал тебя. Ты понимаешь, что это значит? На этот раз вопрос сменился искренней шоковой реакцией на это открытие, ибо знал, что я не лгал и не видел смысла в обмане. Правая лапа прикрыла правый глаз, а он сам будто пытался вспомнить этот момент. Можешь не пытаться вспоминать. Все говорили, что это было очень и очень давно и что девятихвостый давно покинул и бросил их. Одна особа говорила, что ты бросил их потому, что они были слишком слабые. Она была белая, гордая, холодная, но все же очень вежливая лисица. Ты говорил, что хвосты – это показатель силы Биджу. Так вот, у нее было 3 хвоста. Неплохо, да, Шашира, 3 хвоста, но я помню, что она имела всего 1. Хах, так ты действительно помнишь ее имя? Спустя все это время, по всей видимости, она все еще оставила на твоей душе отпечаток, хоть и очень слабый, да и не понимаю, что тут необычного, за это время можно было стать сильнее. В общем, мы с Саски придумали план, как безопасно выпустить тебя из моего тела. Я не хочу, чтобы ты всю свою жизнь провел здесь, но и не хочу принуждать. Если такая перспектива тебя не устраивает, то я не буду тебе высвобождать. Твой уход вовсе не ослабит меня, а наоборот позволит расширить каналы и впустить еще больше чакры. А все из-за того, что тело будет очень жадно и агрессивно поглощать чакру после твоего ухода. Просто нужно запечатывать определенное количество под определенный слой. Опять же, моя дорогая и милая жена может с этой часть помочь. Для чего ты все это делаешь? Все еще не понимаешь? Потому что я твой друг. Мне не хочется всегда использовать друга, который не будет иметь будущего из-за меня. Ну, а дальнейшая история была довольно трагичная, драматичная и немного банальная. Курама вспомнил, что в молодости, когда он еще не вымахал до гигантского размера, в этом мире было полно духов и мистических существ, которые не стеснялись и не боялись появляться перед людьми. Люди сражались между другими людьми, а духи жили своей жизнью, иногда помогали или убивали людей. Люди тогда считали, что он особый кицуне. Еще никто не слышал о том, чтобы дух лис мог иметь 9 хвостов и имел такой отличительный оранжевый оттенок шерстки. В ходе изучения этого особого вида существ Курама научился использовать подражание, как и кицуне. Он умел это делать потому, что он был еще не так уж и силен, и его особая разрушительная ядовитая чакра Биджу не особо сильно мешала создавать ему человеческие техники. В этом облике ему было проще общаться с людьми и создавать о себе доверие. В этом облике он нашел клан кицуне, духов перевертышей. Он раскрыл себя настоящего и хотел познать его традиции и условия существования. Ему рассказали, что они в союзе с людьми и что с помощью особого контракта каждый мог играть с людьми. И как я уже говорил ранее, данные игры не всегда хорошо заканчивались. Самый очевидный трагичный конфликт и драматичный итог произошел именно тогда, когда Курама осознал, что из себя представляет контракт того времени. Шиноби, которые охотятся, заключают контракты и усмиряют духов, называли тогда шаманами. Они могли чувствовать, находить и видеть следы пребывания духов. Контракт – это лишь формальное красивое слово. На самом же деле это была рабская печать, которая подчиняла своей воле. Правда, духи довольно гордые и упрямые существа и не желают, чтобы кто-то подчинял их себе своей воле, а потому в ход шли пытки, издевательства и в конце концов убийства. Когда же Курама лицезрел это и когда какой-то наглый особый шаман решил подчинить его, то он в гневе начал буквально расти, источая ненависть, гнев и ярость, и начал активно истреблять всех шаманов и их знания об их способности. Данная маленькая война продлилась недолго, но это отозвалось эхом по всему миру. Из-за этого события все в мире признали существование Биджу и силы, которую они способны даровать тому или иному усилению, а духи и мистические существа, которые познали и узнали причины его буйства, решили скрыться, спрятаться и более открыто не появляться перед людьми из-за страха повторения этой истории. Курама был главный герой и злодей этой истории. Герой для духов и злодей для людей. Правда, перед своим уходом он признался, что причинил вред тому, кому не хотел причинять боль, и оставил за собой последнее слово. Вы действительно заслуживали всего того, что вы получили. Вы позволили людям сковать, пытать и убивать вас, а все потому, что вы были слабые, никчемные и жалкие. Не только рассказал Курама мне то, что он сказал перед тем, как уйти, а показывал забытое воспоминание, как гигантская черная тень демона леса нависала над какой-то полуобнаженной, в разорванном кимоно, белоснежной и пепельно-волосой полулисицей. На ее лице застыло выражение ужаса, страха и в то же время желания. Она не хотела, чтобы он уходил. Попытка использования заклинания, которое заставляет вернуть его в форму человека, увенчалась провалом. Шира получает косой взмах ладонью от Курама, от которого она едва успевает увернуться, или же сам Курама намеренно дал ей возможность отреагировать, неважно. Важно лишь то, что данный взмах оставил прямой порез в районе правого глаза, что чудом не лишил ее глаза, и то, что после потери концентрации он просто ушел. Интересно было то, что с помощью этого он успешно переключил все внимание мира на себя и таким образом защитил клан кицуне. Я не слышал его мыслей или чувств тогда, но я более чем уверен, что именно такая идея, и именно такое было его желание. После этого он не видел более смысла видеть в людях, как себе равных, и видел лишь ненависть. Вся эта история и причина его настоящей вражды с людьми стерлись со временем. Итог был очевиден для меня еще с самого начала. Вся эта человеческая жадность, нужда и жестокость никогда не приводит к хорошей концовке, как для людей, так и для духов. Что посеешь, то и пожнешь. После его высвобождения было ужасно хреново, но оно того стоило. Курама за время нашего сосуществования смог понять, что количество чакры не единственная вещь, которая мешала ему создавать простые техники, но и духовное состояние. Инь-янь составляющие должны быть в балансе, а если баланса нет, то и техники всегда нестабильные. Бомба Биджу – это исключение из правил, так как она имеет исключительно разрушительный потенциал. В ней нет ничего сложного, по крайней мере для Биджу. Изменение, трансформация и создание человеческого облика должно соблюдать особые условия. Принятие желания человеческого облика и полное представление внешности. Отсутствие сильных эмоций, которые могут пробудить и нарушить контроль над чакрой. Нужен полный и абсолютный контроль. Внешний облик был мужчины с оранжевыми длинными волосами, оранжевыми ушками и длинными хвостами чуть выше таза. Оранжевые глаза с черным звериным вертикальным зрачком. Из примечательного можно соотнести его черные полоски на щеках, которые были отсылкой или на свою природу, или на меня. Волосы чуть развеивались на ветру, как живое пламя, а его торопливая и слегка когтистая ладонь беспокойно передает мне чакру. Его я полностью высвобождена и наша связь с печать окончательно разорвана, но это не означает, что его чакра для меня теперь яд. Она сохраняет наши очищенные свойства из-за того, что мы были одним целым. Саски просто помогает и стабилизирует, а Курама окончательно стирает и устраняет последствия. Я никогда этого не забуду. Мой друг, не хотелось добавлять чего-то банального и очевидного, а лишь спокойно кивнул ему в знаке подтверждения. Мы находились на границе между территорией клана Кицуне и внешним миром. Впереди барьер в виде врат в форме тории, красные П-образные ворота без створок, которые люди используют для входа в храмы. Люди не способны зайти в них без разрешения хранителя врат, а они у меня на особом счету. Ворота буквально облепили с разных, сидели и любопытно наблюдали очень большие, взрослые и любопытные лисы разной расцветки. Никто и никогда не видел и не помнил, чтобы к ним приходил такой сильный кицуне. Всем в клане кицуне было известно, что количество хвостов символизирует силу того или иного духа, и всем было известно, что Шира является самой сильной главой, но лишь единицы помнят время, когда среди них был Курама. Причина этого была проста. Когда Курама ушел, то на тот момент кицуне оставалось крайне мало, а все из-за того самого дня. Именно Шира создала новые правила, традиции и условия существования и собрала всех, кого могла, сохранила будущее своего клана. Теперь почти все кицуне пребывают в мире духов и лишь при определенных условиях способны выходить наружу в мир людей. Я не прощаюсь, я должен обязательно отплатить тебе за все это. В свое время я найду способ вернуть тебе долг. Я знаю, что ты собираешься мне сейчас сказать, а потому не трать время на пустые слова о том, что тебе это не нужно. Моя гордость и достоинство не способна принять безвозмездную помощь и доброту. Я, сильнейший Биджу, в конце концов или нет, создает такой вызывающий животный оскал и ударяет кулаком о сердце. Вот он медленно ступает и еще раз посмотрел на меня из-за плеча, а после продолжает свой путь через ворота. За несколько секунд несколько десятков кицуне быстро следуют за ним, пока последняя не переходит за барьер. Прошла еще одна секунда, и появляется белая сияющая вуаль, которая разбилась как стеклянная поверхность зеркала, отмечающая сам факт, что проход был успешно и надежно закрыт. Еще несколько мгновений эти осколки исчезают в небытие, оставляя после себя зеленый лес, посреди которого стояли старые, чуть заплесневелые, красные одинокие врата. HTTPS Басты Тодор Китгилорд, на поддержку автору. Эпилог. Последний необходимый шаг. Какая самая важная, необходимая и лучшая вещь, которую родитель может преподнести своему ребенку? Деньги, дом, любовь, заботу, опыт, знания и предоставление выбора? Вполне возможно, все и сразу. Для меня самым главным было именно в возможности выбирать свой путь, свои сражения и создавать собственную книгу с приключениями. Правда, я через некоторое время осознал, что именно я, Саски и Итачи не можем позволить другим создавать эти самые книги. Наша сила и влияние не позволяют кому-то двигаться или даже дышать. Мнение богов стало важнее мнения людей. Дочери очень понимающие, спокойные, красивые и такие милые. Астрид, Селена, Никс. Я собственноручно неосознанно пытался погасить этот огонь амбиции и желания, который я создал. Аста бог огня и Сора бог ветра. Им уже по 18 лет и оба очень сильно желают сражаться, убить врагов и доказывать свое право на наследство. Невозможно изменить или отобрать гордость, восхищение и решимость из сердца близнецов, а все из-за того, что именно такой я и был. Двое из клана Ацуцуки пришли к нам. Вначале я считал, что могу как-то поговорить и договориться с этим кланом, но меня признали недостойной душой и требовали найти все компоненты и собрать плод воедино, который Кагуя Ацуцуки украла у них. Сражение выглядело как охота, а точнее то, как охотник игрался, бегал и издевался над своей добычей. Хорошая скорость и сила, но и близко не стоят с нашим уровнем. Саски холодно говорила, что будет отрубать от бледнолицего толстяка, что использовал свою чакру для формирования конструкции красно-белого цвета в виде топоров. Палец, глаз, ухо, руку. Ей всегда нравилось доказывать свое превосходство, но еще больше ей нравилось наказывать глупцов за свои пустые угрозы. Мой оппонент имеет возможность проецировать стихии, летать и поглощать чакру. Правда, его знакомство с моим молотом и гравитационные атаки, которые невозможно предсказать или почувствовать, вызывают у него очевидный гнев. Когда разница между нами уже была предельно определена, то этот посланник поглотил своего толстого слугу, создавая из него красный плод чакры. Мы позволили ему это сделать лишь для того, чтобы увидеть, насколько же он сможет стать сильнее, и результат этой трансформации нас обоих разочаровал. Данное разочарование было настолько сильное, что я отказался от дальнейшего участия от сражения и пошел простым шагом домой. Выражение его лица было просто бесценной шуткой. Я лишь в конце добавил: «Не забудь его допросить и забрать из Академии нашего маленького монстрика. Иссин все еще плохо переносит атмосферу среди обычного общества. Не забуду, но с тебя ужин». «Конечно, не, смейте, меня, недооцени». Сознание ощутило покалывающее чувство и рассеченный горизонтальный шлейф. Произошел невидимый пространственный разрыв, и все вокруг погрузилось в тишину. Я не смотрел назад, ибо уже знал, что произошло. Тишина со стороны противника символизировала шок, трепет и отсутствие веры в происходящее. Мне не нужно было видеть того, что его нижняя половина тела отделилась от верхней и не заживала. Мне не нужно было видеть того, что Саски создает на лице этот безразличный, холодный и властный взгляд сверху вниз и наступает на его затылок и вдавливает лицо в землю, игнорируя сам факт, что поле погружено в грязь, разрушение от техник огня, воды и ветра. И, конечно же, мне нужно было видеть того, что ее любимое оружие трансформируется в тонкие металлические лезвия, напоминающие лапки паука, которые медленно вонзаются в его череп. Все это я слышал, понимал и ощущал. В ходе допроса нам удалось узнать, что данный клан действительно путешествует между пространственными слоями в поисках своего священного плода, но еще нам удалось узнать то самое место, которое скрывало в себе полноценного бога клана Ацуцуки. С помощью него мы узнали его будущие планы и нахождение его очень тихого и преданного апостола, который выполняет за него всю грязную работу. Имя апостола было Ишики Ацуцуки. Мы заключили договор. Данный бог и его апостол не вмешивается в судьбу нашего мира ровно 5 лет, и мы не пытаемся убить его и стирать его апостола. Божественная сущность, которая достигла своего пика возможностей с помощью эволюции чакры, действительно задумалась и посмела взглянуть и показать нам предполагаемый сценарий сражения. Послала иллюзорный вариант будущего, который показывал, что именно произойдет в следующие 3 минуты. Для нашего мира прошло всего 3 минуты, но в космосе само время искажалось, и это сражение невозможно временно рассчитать. Никто не сдавался и никто не принимал поражение ровно до того момента, когда был придуман необходимый план. Бог был бессмертен, но не непобедим. Разрушение и разрезание конечности ничего не меняло, ибо данная сущность постоянно возрождалась, создавая взрыв суперновы. Словно новая звезда угасала и вновь рождалась в космосе. Манипуляция в пространстве замедлила его всего на какие-то миллисекунды, но этого хватило и Тачи, чтобы выполнить наш общий план. Саски разрубает его на части, но не убивает, а лишь не дает ему соединить себя воедино. Будучи расчлененной на части, его силы крайне посредственные. По крайней мере для нас. Аспект, названный как выбор, позволил Итачи создать 8 мечей Тацука, которые использовались как сосуды для запечатывания каждой части его тела. 2 меча для ног, 2 меча для рук, два меча для сердца и два меча для головы. Для головы и торса требовалось скрестить лезвия между собой. Для ножен использовалась энергия самой бездны для того, чтобы она скрывала любые выходящие наружу воздействия. Тьма может поглотить что угодно, и ее единственная слабость заключалась в том, что снаружи кто-то может снять печать. Итачи добровольно и спокойно согласилась выполнять роль наблюдателя и стража, который будет охранять его части тела. Возможно, могло показаться, что сражение прошло легко, но на деле нам еще никогда не доводилось сражаться с чем-то подобным. Левый глаз Саски поврежденный истекает кровью из вертикального режущего ранения. Он ненавидел ее Риннигана и избавился от него, но не мог избавиться от моего наследия и аспекта. Правая рука раздроблена и висит небрежной куклой от удаления, стирания или уничтожения всех нервных окончаний. Тяжело дышит, сидит на коленях и едва способна удерживать свое тело от падения. Левая рука упорно использует оставшийся сломанный клинок Ривен как опору. Не желает рухнуть на пол, а все из-за своей гордости. Итачи без рук вплоть до плеч. Вертикальная красная линия на лице в районе глаз ознаменовывает тот факт, что она едва уклонилась от его атаки, которая была предназначена для рассечения ее головы на две части или лишения глаз. Использовала в конце исключительно Сусана для высвобождения мечей. Ну, а я выглядел как красный кусок мяса, который не имел живого места. Правая рука вплоть до локтя отрублена, правая часть лица с правой нижней стороны открывает неприятное зрелище на мою челюсть и зубы и на полностью стертый правый глаз. Торс украшает бесчисленное количество режущих ранений, из которых медленно, но все же стекает кровь. Учиха нужен был щит, и я достойно выполнял эту роль, но даже этого было недостаточно, учитывая то, что было описано выше. Молот и копье разрушены и не подлежат к ремонту. Сущность мертва, руны стерты, и теперь это лишь сломленная реликвия, не представляющая никакой ценности или силы, кроме воспоминания и памяти. Данный бог признал нас угрозой и согласился на это лишь потому, что мы победили. Он уважал нас за это достижение и озвучил то, что он никогда не будет вмешиваться или вторгаться в мир шиноби, но будет вынужден раскрыть себя тогда, когда наступит какая-то новая эра богов. Нам было этого достаточно. Все же, 5 лет может показаться маленькой цифрой, но у нас был один маленький секрет. Иссин за это время точно познает свой аспект. Думаю, что ему ближе всего будет именно титул «Всесущие». Пафосное, но передающее всю суть его концепции. Манипулирование пространством всегда было очень опасной вещью, но когда есть в мире человек или существо, которое может в идеале контролировать, искажать и менять его именно так, как он этого желает, то это уже само по себе абсурдно. Время, стихия, жизнь и смерть. Все это уже не будет иметь значения, а все из-за возможности изменения, адаптирования и погружения себя в этот хаотичный и разноцветный спектр. Ты придешь к матери, отец, если нет, то я буду тебя ненавидеть. Неделя игнорирования и молчания. Мугин полностью пошел в свою мать. Такое холодное, спокойное и почти безэмоциональное выражение лица, но тон голоса выдает игривые и саркастичные нотки. Прическа не совсем короткая, но и не совсем длинная. Колючая, но ухоженная. Темные глаза имеют такой красивый глубокий темный оттенок. Каждый уголок лица местами острый, гладкий и утонченный. Полностью пошел в мать. Из одежды черный свитер с горлом, темные штаны и ботинки. Она медитирует. Тот самый бог, который оставил о себе особое впечатление, погрузил ее неприятное в состояние. Не хочет и не желает видеть, чтобы кто-то из вас встретил его. Скорее всего, ищет сценарий или способ победить его наиболее эффективно из своих воспоминаний под предлогом медитации. Небрежно взмахнул вверх ладонью, чуть закатывая глаза и выражаю на лице усталый вздох. Некоторые люди просто неисправимы и не меняются. Любовь под угрозой. Решение – защитить любовь. Найти способ победить без таких катастрофичных ранений. Все еще думают, что это ее ответственность. Когда как на самом деле ей нужно научиться отпускать свои беспокойства и переживания. В конце концов, наша история уже скоро закончится, и нам необходимо позволить другим расти, развиваться и создавать свои истории. Иссин уже принял для себя будущую роль. Он все еще ждет достойного оппонента. Он никогда не будет сражаться с тобой или Саски Ока-сан. Меня иногда забавляет, что Мугин называет Саски второй мамой с помощью суффикса. Ну, отчасти это было правдой. Саски из любопытства решила накормить его своим молоком, а Итачи взяла на себя ее близнецов. Зрелище было возбуждающим для меня, но смущающим для них. Первый опыт и все такое. Но обе признались, что не особо нашли разницы. Дети были очень юные и не нашли какой-то разницы. Всегда после этого процесса клонило в сон. Причина, по которой Иссин никогда не будет со мной или со Ски сражаться, была простой. В 7 лет Иссин раскрыл свою способность к адаптации и копированию. Вначале я наивно полагал, что эта способность имеет ограничение на копирование лишь в реальном времени, но когда он создал образ настоящей Саски, встал в знакомую стойку с катаной для обнажения клинка из ножен, то именно в этот самый миг я понял, что на этот свет появился настоящий и ужасный монстр, который не будет иметь себе равных. Я не оскорблял его, даруя этот титул, а скорее констатировал факт и был несколько горд за себя и Саски. Иссин воссоздал аспект Саски. В 7 лет движение было выполнено коряво и длилось всего 2 секунды. Именно из-за того, что движение было посредственное, я и решил, что это всего лишь физическое подражание, но когда я ощутил знакомое ощущение и духовный росчерк в разуме, то было уже поздно. Я не успел уклониться. Все тело погрузилось в сетчатую сеть из ранения и рухнуло перед ним, образуя под собой лужу крови. Иссин, как и любой ребенок, хотел похвастаться, показать лучший прием своей матери и был полностью уверен, что я могу уклониться, уйти и оценить это достойно. Но чего он не знал, так это масштаба своего открытия и опасности этого приема. Данная сцена вызвала у него ментальный и тотальный шок. Плакал и просил меня не умирать, тормошил меня за плечо и из-за шока забыл, как именно отменять первородный разрез, отчего я лишь обессиленно и устало лежал и ожидал появления Саски. Она пришла спустя 15 секунд, и данная картина ее тоже погрузила на пару секунд в шок, но быстро взяла себя в руки и сняла ограничение от разреза на мое восстановление. Нам пришлось подробно объяснить о том, что он сделал и что ему нужно быть крайне осторожным в дальнейшем. Именно после этого он перестал играть со своей силой и всецело решил посвятить себя познанию. Было неприятно видеть фальшивую улыбку на его лице, но еще более неприятнее было видеть, как с каждым годом Иссин принимал на себя новую роль. Он принял осознанное и, по его мнению, единственное необходимое решение. Иссин решил, что он будет сдерживать себя и свои силы. Именно эмоции и чувства могут повторить его ошибку, и именно поэтому он решил избавиться от этого. Иссин принял решение, что он будет защищать этот мир от Ацуцуки и убьет их бога. Он видел наше прошлое, хотел отомстить за нас и в то же время получить тот самый достойный поединок. Саски очень переживала и страдала от того, что не может ничего поделать с его мышлением, ибо отчасти это было правильно, но с другой она потребовала с него обещания. Все же, чувства и эмоции – это неотъемлемая часть любого человека, особенно для Учиха. Она попросила его не полностью всегда запечатывать и сдерживать в себя все это, а попытаться довольствоваться маленькими и незначительными моментами в этой жизни. Я помню эту сцену, как будто она произошла вчера. Саски плотно, крепко и с материнской заботой обнимает его. Иссин медленно, почти машинально принимает ее объятия, закрывает глаза и зарывается в ее шею. Из его глаз, постоянно активного дадзюцу, выходят слабые слезы. «Прости, мам, прости, что я родился таким. Не говори так, я люблю тебя. Я всегда буду тебя любить. Никогда не останавливайся на месте. Не ради нас, своих братьев или сестер или этого мира. Постоянно двигайся вперед. Пробуй, общайся, наблюдай, анализируй и ощущай за всем, что тебя окружает. Найди свое счастье, свой покой и свое место, которое приносит тебе счастье. Я нашла свое место и свое счастье, и я ни за что не посмею лишать тебя этого лишь потому, что ты так невероятно силен, мой любимый сын, мой Иссин». В 13 лет Иссин выглядел на все 18. Бледная кожа стала его отличительной чертой, как и его дадзюцу. Традиционная одежда, которую часто используют для тренировок в дадзё, стала его визитной карточкой. Самая обычная катана в ножнах свисает косо на поясе с левой стороны. Имеет простую неряшливый бардак на голове, но челка напоминает по форме пламя. Он помнил, что в детстве любил переплетенные или конские хвосты тачи, а потому тоже сам решил себе его завести. На лице мелькает мягкая и нежная улыбка. Он встречает с нами рассвет и спокойно наблюдает, как первые лучи солнца покрывают этот маленький современный городок со скалистого возвышения. Нам уже не было смысла продолжать все это. Данная игра в семью уже подходит к концу. Возможно, кто-то может сказать, что это слишком безответственный и ужасный поступок, но мы все уже получили все, что хотели в этом мире. Мы познали все, что хотели, и подарили своим детям все, что им нужно. Мы не обязаны постоянно следить за ними и оберегать от всего, что есть в этом мире, особенно учитывая, какие способности и какой путь каждый выбрал. Наше вмешательство лишь будет тормозить, останавливать и не позволять идти дальше. Мне было очень жаль, что именно Иссин, самый юный из детей, был самый понимающий, взрослый и самый первый догадался, что именно мы планируем сделать. Послание, деньги и инструкция на будущий период самостоятельной жизни. Все это было уже готово и оставлено. Нашей пропажи никто не должен был распознать, по крайней мере, в первые 24 часа. Я понимаю и не держу зла на вас, мам, пап и Тачиока-сан. Вы хотите отпустить их от своих цепей. Вы хотите отпустить всех нас. Самая сложная часть, но в то же время необходимая для взросления. В свое время я тоже последую вашему примеру. Я должен убедиться в том, что никто не посмеет причинить вред моей семье. Пусть и некоторые не особо любят меня из-за моей силы и моего характера, но это будет единственный достойный способ выразить мою любовь и благодарность. Как вам, так и им. В этот самый момент ощущаю сомнения и колебания от Саски и то, как она не может сдержать скорбь на лице. Все в порядке, мам. Идите, найдите новую площадку для развлечений, развития и веселья. Именно так и должна проходить жизнь. Простая повседневность вызывает скуку, а скука богов вызывает бессмысленные разрушения. Правда, это как двухсторонняя монета. Все слабые люди всегда страдают и умирают. Сильных называют тиранами, а все из-за привилегий и особенностей рождения, наследия. Но стоит им получить власть и силу, то внезапно они становятся тиранами. Смертельный и ужасный недостаток людей. Я знаю, что не все люди такие, но именно большинство людей желают жить лишь для себя. Но тебе всего 13 лет. Все еще не была убеждена Саске этой речью. Она видела лишь годы, проведенные вместе, но не его способность к анализу, поглощению и адаптированию знаний этого мира. На это он вновь легко усмехнулся и перебил ее. Но опыт совершенно иного. Мое изучение всего сущего. Все это позволило мне стать гораздо взрослее, чем мои братья и сестры. Но тебе все еще 13 лет, Иссин. Я знаю. Настало время отпустить этого маленького 13-летнего ребенка здесь. Я не хочу, чтобы ты заставляла себя и погружала себя в повседневные, скучные и рутинные будни этого простого мира. Ты сама мне говорила, чтобы всегда двигаться вперед, не так ли? Темно-фиолетовая сингулярность будто ожидает своего гостя. В последний раз пытается подойти и обнять его, но Иссин с закрытыми глазами за одно мгновение выставляет небрежно на нее ладонь. Невидимый импульс толкает, сбивает с ног и отправляет нас в неизвестное будущее, и именно этот факт вызывает улыбку, возбуждение и предвкушение от будущей игры. Я держу за ладони с правой стороны Саски, а с левой стороны Итачи. Дезинтеграция, искажение и изменение тела меняет нас, делает слабее, а все из-за желания развиваться и начать все с самого начала. Тело может и будет ограничено, но душа всегда будет помнить, знать и хранить в себя все самые важные. Достойные и возбуждающие испытания и сражения невозможно получить, имея способности и возможности богов. Какое будущее? Какой мир? Какая сила? Будут ли новые враги? Определенно. Будут ли новые друзья? Возможно. Вопросов очень много, но что единственное, что я знал определенно и наверняка, так это то, что и Саске, и Итачи будут со мной.